Глава 14. Телефон завибрировал, завопил на всю кухню, и я невольно вздрогнула. Похоже, пора менять мелодию, пока я совсем не посидела от испуга. Опустив глаза на экран, увидела номер Артема. Надо же, неожиданность какая. А что, не в 8 вечера позвонил? Да. Кристин, привет. Радости особо и не слышала. Мне показалось, или на заднем плане звучали недовольные нотки? «Привет», — ответила невозмутимо. «Слушай», — начал он как-то растерянно. «Я по поводу вчерашнего звоню». «И?» «Я так понимаю, это шутка была? Ну, то, что ты согласна куда-то со мной идти». «Почему? Теперь он мне еще и не верит. На чем основаны такие выводы?» «Скажем так, на многолетнем печальном опыте», — хмыкнул Зорин. «Ну так что, я правильно понял, что мы никуда вместе не идем?» «Нет». «В смысле?» В голосе явное недоумение. «В прямом?» «Погоди, я что-то торможу. То есть твое согласие в силе?» «Ну да, я сама невозмутимость». А вот у Артема, кажется, начались проблемы с речью. Он промычал что-то невразумительное, ни слова не поняла, а потом подозрительно спросил. «Кристин, скажи честно, ты при смерти решила напоследок гульнуть?» «Вот дурень. Да вроде нет. Жива, здорова. Чего и тебе желаю?» Усмехнулась про себя, наслаждаясь его замешательством. Опять минутная тишина, после которой он спросил. «То есть я за тобой заезжаю?» «Ага». «Серьезно?» Опять подозрительный тон. «Тебя что-то не устраивает? Могу и не ходить?» «Почему же, очень даже устраивает? Просто не верится». «Во сколько заедешь?» Он сам, кажется, начисто забыл, что не сказал мне ни времени, ни места, ничего. «К 9. Наконец выдал полезную информацию, по-видимому, так и не поверив в мои благие намерения. «Надо же, какие мы подозрительные!» Мнительные и вдумчивые. А с виду раздолбай раздолбаем. Все, договорились. До встречи. Не дожидаясь его ответной реплики, отключилась, потому что у меня на плите стояла турочка с кофе, который явно собирался убежать. Бросила взгляд на часы. Почти 5. Времени еще навалом. Можно спокойно перекусить, посмотреть сериал, а потом начать собираться. Не уверена, что занималась чем-то важным или полезным все это время. Даже не помнила, что делала. Тут поковырялась, там посидела. Потом фильм включила, который оказался на редкость интересным. А когда посмотрела на часы, с удивлением обнаружила, что стрелка показывает 19:00. Вроде уже было 7 часов. Фильм в это время начинался. Преисполненная дурных предчувствий, прислушалась и потянулась за мобильником. 20:30. Времени осталось меньше получаса, а у меня голова немытая, волосы не уложены, физиономия не накрашенная. Я совершенно не готова. Курица-наседка. Словно ужаленная, вскочила с кресла, опрокинув на ковер тарелку с орешками. Да чтоб тебя! Забегала, как ошпаренная, по квартире, собрала орехи, побежала в ванну, залезла в душ, помыла голову, выскочила оттуда, как пробка из бутылки шампанского. Побежала в гардеробную сушить волосы. Черт, укладку хотела сделать красивую, а теперь времени в обрез. Просто успеть бы высушить и форму хоть какую-то шевелюре придать. Нет, ну как так получилось? Специально, что ли, эти часы встали в самый неподходящий момент? Включила фен на полную мощность, неровно суша волосы на затылке. И краем уха сквозь шум уловила трель телефона. «Что уже?» Бросилась к мобильнику, посмотрела, кто звонит. «Артем. Времени без 3:09. Мы уже выходить должны, а я растрепанная и в одном полотенце. Супер. Чувствую, что начинаю закипать, а в голове мыслишка появляется. Может, ну его этот поход на день рождения? Просто проигнорирую его и все». И тут же отмахнулась. «Ну что за глупости?» «Кристин, выходи, я на такси у подъезда жду». сказал он, едва я ответила на звонок. Я... мычала в трубку, кляня все на свете. И ведь не скажешь, погоди минутку, сейчас выйду. Тут минуткой не отделаешься. Что у тебя опять стряслось? Помрачневшим голосом спросил Зорин, и я прямо кожей чувствовала, как он нахмурился, сердито поглядывая на мой подъезд. Да нормально все, просто еще не готова. Собираюсь. Очень не готова. Спросил уже чуть мягче, но все равно недовольна. Хотела соврать, что уже почти все, чуть-чуть осталось, но не стало. С тяжелым вздохом призналась. У меня часы сломались, так что совсем не готова. Просто катастрофически не готова. И почему я не удивлен? Проворчала в трубку. Сколько тебе надо времени? Много, Тём, но я стараюсь. Тебя ждать? Конечно, фыркнула. Тин, скажи честно, тебя точно ждать? Или ты просто передумала и пудришь мне мозги, чтобы заставить прыгать под твоими окнами? Зорин, если бы я не хотела пойти, сказала бы сразу. Уж тебе ли это не знать? Начала сердиться, что подозревает в обмане. В том-то и дело, что знаю. Знаешь что? Зашипела раздраженно в трубку. Раз такой подозрительный, то отпускай такси и поднимайся. Будешь сидеть и контролировать мои сборы. Думаешь, не поднимусь? Хмыкнул он. Да запросто. Вот вообще в этом не сомневаюсь. Отключила телефон и швырнула его на тумбочку. Почти сразу раздался звонок домофона, и я нажала кнопку «Открыть». Встала грозно в дверях и ждала его, недовольно сложив руки на груди. Наверное, прошло минуты три, прежде чем до меня дошло, что я сама добровольно пригласила его зайти к себе. От осознания ситуации широко распахнулись глаза, да и рот тоже. Это как меня угораздило сделать такую дурость. Зачем он мне тут сдался? И в каком виде я его встречаю? Я побежала в гардеробную, схватила с полки домашний костюм и, торопливо путаясь и ругаясь, натянула его на себя. Почти в тот же миг раздался звонок в дверь, и у меня внутри все заходило ходуном. Артем стоял на пороге, заправив руки в карманы, и из-под лобья смотрел на меня. Прошелся цепким взглядом с головы до ног и выдал: «Как все запущено!» «Я собираюсь!» Почему-то прозвучало смущенно и неубедительно. «Я вижу». Я отступила в сторону, жестом приглашая его войти. Не держать же на пороге неожиданного гостя. Артем вошел, осмотрелся по сторонам, явно чувствуя себя неловко от того, что он оказался на моей территории. Непроизвольно обхватила себя руками за плечи и сконфуженно рассматривала обои, будто ни разу их не видела. Как маленькая, ей-богу. «Ну и чего стоим?» — спросил. «Иди, собирайся». «Ты будешь стоять в прихожей?» «Вот, казалось бы, фиг с ним, пусть стоит». «Нет ведь, гостеприимство какое-то нелепое проснулось, будь оно неладно». «Покажешь, как тут у тебя?» — посмотрел на меня выжидающе. «Спокойно». В глазах ни намека на привычную безбашенность. В голове мелькнула странная мысль. «Взрослый? К чему это?» «Непонятно». Но смутилась еще больше. «Без проблем». Пошла в кухню, искоса наблюдая за тем, как он разулся и последовал за мной. Меня начало потряхивать от странной ситуации. «Это моя кухня». Зачем-то указала рукой на кухонный гарнитур, старательно избегая смотреть на гостя. «Я понял». Усмехался он. «А где повар?» «Какой повар?» «Который тебя готовит?» Невозмутимо пожал плечами. «Зачем мне повар? Я сама готовлю». «Да ладно?» Искренне удивился. «Кристина Антина сама чистит картошку и варит суп. Ущипните меня кто-нибудь». «Что в этом такого? Я еще и убираюсь сама, стираю, глажу». «А как же мамки, няньки?» «Домработницы и уборщицы». Продолжал докапываться Артем, и у меня возникло желание тюкнуть ему по голове чем-нибудь тяжелым за то, что считает меня безрукой и бестолковой цацей. «Я, между прочим, 16 лет живу одна», – парировала с вызовом. «И главным условием переезда, который отец поставил передо мной, было то, что я все делаю сама. И проверял он это миллион раз и в любой момент. Если бы у меня в холодильнике были одни пельмени, а в квартире срач, он бы быстренько увез меня обратно к себе. Так что да, я все делаю сама. И не надо смотреть на меня, как на безрукую неженку, не способную сварить кашу. Что ж ты раньше не говорил, что такая домовитая? Улыбнулся он, хитро поглядывая на меня. Я бы на тебе давным-давно женился. Чувствуя, как по щекам разливается румянец, я торопливо ушла с кухни, кивком позвав его за собой. «Не переживай, женишься еще. Причем в самое ближайшее время, а то уже на стенку готова лезть от своего нищенского положения. Черт, да что ж мне сегодня так неудобно в его присутствии? Словно почву из-под ног выбили, даже руки дрожать начали, что пришлось еще сильнее обхватить себя за плечи». Показала ему большую комнату. Ну и, конечно же, не удержалась, чтобы не похвастаться любимой гардеробной. Зорин, подойдя к дверям, замер на пороге и присвистнул. «Ну ничего себе!» Ошалевшим взглядом обвел помещение. «Тут можно целую толпу одеть!» Стояла, самодовольно ухмыляясь. Гордость так и распирала до тех пор, пока он не сказал. «Я, конечно, подозревал, что ты сумасшедшая, но чтоб настолько...» Протянул Артем, не скрывая изумления. «Так...» Уперл руки в боки. «Мне показалось, или ты назвал меня ненормальной?» Он еще раз обвел взглядом гардеробную и убежденно ответил. «Еще какой! Мне кажется, если все это добро продать, то можно пару лет нормально жить. Зачем тебе столько вещей?» «Как зачем? Для красоты?» Фыркнула, снисходительно глядя на него. «Ты и так красивая, без лишнего барахла». Зорин произнес это абсолютно серьезно, по-прежнему удивленно глядя по сторонам. «Это комплимент?» «Это констатация факта. Знаешь, у меня здесь даже глаз задергался. Я, пожалуй, подожду тебя там». Он кивнул через плечо, имея в виду другую комнату. «А ты собирайся, а то опоздаем». Кивнула ему и взялась за фен. Волосы решила оставить распущенными, поэтому сушила их, завивая в крупные кольца. Мысли перенеслись к Зорину. Внутри будто тягучий мед по венам разливался, заставляя искренне недоумевать, что за ерунда со мной творится. Сгорая от любопытства, тихонько заглянула в комнату. Артем сидел на диване, запрокинув руку на спинку, меланхолично переключая каналы. Не знаю, что в этом было такого, но я ощутила, как сердце подозрительно быстро забилось в груди. Он выглядел так, будто здесь ему самое место, будто так и должно быть. И как это понимать? Он почувствовал мое присутствие и развернулся, пробежался быстрым взглядом по моему телу и удивленно спросил. «Ты еще не готова?» Я голову высушила, будто оправдываясь, указала пальцем на свою макушку. «Все это время ты волосы сушила?» Закатив глаза, он откинулся на спинку дивана. «А та, Сантина, ты бьешь все рекорды по медленным сборам. Знаешь что, я тебя буду звать не Кристина, а Тинито». «Сам ты Тинито». Огрызнулась и снова отправилась в гардеробную. С появлением этого субъекта в моем доме воздух словно наэлектризовался. Ощущение странное, непонятное, будто что-то делаю неправильно. Зачем он здесь? Зачем мне вообще идти с ним куда-то? Что делать на том вечере? Артем ведь из чистой вежливости позвал меня. По глазам видела, что и не рассчитывал на положительный ответ, а я согласилась. Зачем? Сама не понимаю. Достала свое свежеприобретенное сокровище, темно-бордовое платье без лямок, узкое до невозможности. Под него можно надеть только гладкие стринги, все остальное будет некрасиво выделяться. К нему, как по заказу, нашлись идеально подходящие сумочка и туфли. Все идеально. Надела крохотные стринги, повернулась к зеркалу и замерла от странных ощущений. Осознание, что в соседней комнате сидит Зорин, заставляло нервничать, чаще дышать, растерянно закусывать губу. Минут 5 стояла перед зеркалом в одних крошечных черных трусиках, нервно сжимая клочок мерцающей темно-бордовой ткани, чувствуя, как надрывно кровь по венам прокачивается. Смотрела на свою розовую физиономию, на лихорадочно горящие щеки, на странные, немного безумные глаза и не понимала, что со мной творится. Расстегнула платье и аккуратно стала надевать его через ноги. Господи, как я в нем ходить буду? В нем ни сесть, ни встать. Низ платья обтягивал упругую задницу так, что места для фантазии не оставалось так же, как и для свободы движений. Теперь надо застегнуть молнию. Заведя руки за спину, выдохнула и начала медленно подтягивать собачку вверх. Зачем я согласилась идти с Артемом? Зачем? Мне ведь совершенно неинтересно тащиться на день рождения к какому-то типу, которого я в жизни не видела. В чем причина? Что вообще на меня нашло такое, раз я согласилась? И тут внезапно до меня дошло. Я испугалась, что он больше не позовет. Барьер, который он держал между нами, с каждой встречей становился прочнее, и в тот момент я нутром почуяла, что если откажусь, это будет последний раз, когда он предлагал куда-то сходить. И вот сейчас эта истина, наконец, дошла до сознания, заставив испуганно замереть, уставившись огромными глазами на отражение в зеркале. В горле замер нервный смешок. Кристина Антина испугалась, что Артем Зорин ее больше никуда не позовет. Безумие. Идиотизм чистой воды. Скажи, кому? Засмеют? Самой хотелось рассмеяться над этой глупостью, но смех комом застрял в горле, и я не могла продохнуть, жмурясь, пытаясь собрать себя в единое целое, но ничего не выходило. Перед глазами пролетали те скудные, но жаркие моменты, когда между нами пробегала непонятная искра. И я со стоном прикрыла глаза, понимая, что меня накрывает. Уже накрыло. В ту самую секунду, как он переступил порог квартиры. Мыслями я уже давно там, в соседней комнате, с человеком, так гармонично вписавшимся в обстановку моего дома. Меня затрясло крупной дрожью от этих мыслей. Я задыхалась, чувствуя, как тело покрывается мелкими бисеринками пота. Надо скорее собираться и уходить из дома. Идти туда, где шумно, много людей, где толпа и нет никакого шанса остаться наедине. А внутренний демон нашептывал совсем другое. А что, если пойти сейчас к нему прямо так, заглянуть в зеленые глаза и пустить ситуацию на самотек? Воображение моментально нарисовало жаркую картинку, от которой дрогнули руки. Да не просто дрогнули, а дернулись так, что ткань попала под собачку и ее заела. Зашибись. Попробовала потянуть вверх – бесполезно. Вниз – бесполезно. Вытащить зажеванную ткань тоже не удалось, поэтому попыталась перевернуть платье задом наперед, чтобы видеть, что там происходит. Тоже результата ноль. Через голову или низ не снять, по закону подлости заело на самом узком месте. И что теперь делать? Зови его. Внутренний демон коварно потирал лапки, но я его грубо осадила и попыталась успокоиться и еще раз справиться с проклятой молнией. Снова безуспешно. Опять нахлынул поток мыслей о том, что зря согласилась на эту встречу. Вон, даже платье против. Привалилась к подоконнику, устало прикрыв глаза, и пытаясь придумать выход из нелепой ситуации, но тут же вздрогнула, услыхав его голос. «Тин, ну ты готова?» «Нет», — ответила сердито, и в тот же миг услышала, как он выключил телевизор и пошел ко мне. 2 секунды, и раздался стук в дверь. «Надо же, блин, какие мы воспитанные!» Пыталась разозлиться, спрятаться за иронией, но вместо этого все глубже погружалась в непонятное смятение. Получив мое раздраженное «да», Артем открыл дверь и сделал шаг внутрь. «Ты опять не готова?» – недовольно спросил он, бросив на меня быстрый оценивающий взгляд. «Я никуда не иду», – озвучила первое, что пришло в голову, И тут же поняла, что действительно никуда не хочу идти. Плевать на все. Остаюсь дома. Пусть один идет. Не пропадет. Подцепит там кого-нибудь. И будет ему пара. Зорин замер, и я почувствовала, как температура в комнате подскочила на 10 градусов. Он молча смотрел на меня с таким выражением, что стало ясно. Сейчас взорвется и выскажет все, что думает. А я стояла и мечтала, чтобы он поскорее ушел. Потому что в его присутствии дышать спокойно не могла. Все сводило от непонятного стремления сделать шаг навстречу. «Блядь, Кристин, ты мне весь мозг уже вытрахала. Что у тебя на этот раз? Передумала, потому что звезды не так встали на небе? Или опять режим царицы включился? Или все-таки шутка была? Дескать, пусть сидит как дурак и ждет, пока я якобы собираюсь. А на самом деле и не думаю этого делать». Его голос холодный, сдавленный. Видела, как на скулах ходили желваки, что внутри него бушевал ураган, но он его сдерживал. «Молния!» — ответила сиплым голосом. «Чего?» «Молния сломалась!» Для наглядности кивнула через плечо. Артем с минуту смотрел на меня, будто на пришельца с другой планеты. Потом поднял к потолку глаза и тяжело, медленно выдохнул, обращаясь к самому себе. «Спокойствие, только спокойствие». Я стояла, привалившись задом к подоконнику, обхватив себя руками за плечи, смотря в его грудь, не в силах поднять взгляд выше. Боюсь, что обо всем догадается. «То есть ты передумала идти, потому что молнию заела?» Удивленно развел руками. «Да». Сдержанно кивнула. «А ты не думала, что сломанная молния – это всего лишь повод переодеться, а не отказаться от всего?» «Знак плохой», – пожала плечами. «Ох ты, как все запущено!» – протянул. «Как же ты, бедная, живешь в этом мире! Что ни день, то непреодолимая проблема. То молнию заела, то ноготь сломался. Как только сил хватает все эти невзгоды вытерпеть!» «Ты надо мной издеваешься?» Нахохлилась, сердито глядя. «Да это ты сама над собой издеваешься. Тин, глаза открой. Ты в своей гардеробной. У тебя тут вещей столько, что хватит на целый район. Что тебе мешает извлечь свою тушку из одного платья и запихать ее в другое?» «Молнию совсем заело. Снять не получается», — ответила смущенно. «Я уже пыталась. Там на самом узком месте не подлезть, не подцепить». «И сколько ты уже тут сидишь, размышляя о несправедливости бытия?» Теперь он смотрел на меня в упор, сложив руки на груди и прожигая пристальным недовольным взглядом. «Не знаю. 15 минут, наверное». «Тин, ну а позвать и попросить помощи? Нет? Не твой вариант?» «Как-то в голову не пришло», — врала ему в глаза. «Не говорить же об истинных причинах своего состояния, не рассказывать же о том, что руки тряслись, как у наркомана от мыслей о нем». Он в 2 шага оказался рядом. «Мы уже почти на 30 минут опоздали, Кристин. Пожалуйста, давай живее, разворачивайся». Чуть ли не приказным тоном произнес Артем. Я беспомощно хлопала глазами, вцепившись пальцами в свои плечи. «Живее!» – нетерпеливо повторил парень. Как зомби повернулась к нему спиной. «Ты там только не порви ничего. Я его только купила». «Тин, что я, по-твоему, ни разу девушек из платья не доставал?» «Доставал, конечно. Пачками». «Заткнись». Беззлобно огрызнулся, и я почувствовала, как его пальцы оттягивают край платья. «О, черт! Я спокойна и холодна. Я огромный, белый, древний и просто капец. Пец какой спокойный и равнодушный ко всему айсберг». «Ничего себе!» – присвистнул он. «Здесь не просто заело, а намотало так, что и не разберешь ничего. Это как так надо было умудриться?» Я задумалась. «Задумалась? Если не секрет, о чем ты таком думала, чтобы вот так накрутить?» Вместо ответа с губ сорвался только нервный смешок. «Ага, сейчас. Так я тебе и сказала. Выдохни». Отдал он очередное распоряжение, и я полностью избавила легкие от воздуха, втянула живот так что он чуть ли не к позвоночнику прилип, и почувствовала, как между тканью и кожей скользнули его пальцы. Зажмурившись, что было сил, вцепилась одной рукой в подоконник, второй удерживала платье на груди. «Блин, кто-нибудь умеет контролировать эти проклятые мурашки? Научите меня, пожалуйста. Что угодно отдам, лишь бы сдержать их». Артём сосредоточенно ковырялся с молнией, и, несмотря на то, что ткань для удобства была оттянута до предела, время от времени я всё-таки ощущала лёгкие касания. Тело моментально реагировало, словно вдоль позвоночника, скрываясь в волосах, пробегал электрический разряд. Предательские мурашки перекидывались на обнажённые плечи. «Ой, мамочки, пусть он ничего не заметит, пожалуйста!» Дышать боялась. Казалось, что каждый мой рваный вдох раздавался эхом на всю комнату, поэтому дышала по чуть-чуть, набирая воздуха и медленно выдыхая сквозь зубы. Да сколько можно там ковыряться? Мне уже рычать хотелось, кусаться, царапаться, закричать, чтобы вырвал эту молнию с мясом. Плевать уже на это платье, лишь бы поскорее закончилось, пока еще есть силы держать себя в руках. Легкие, редкие прикосновения сводили с ума. И одна мысль о том, что мы здесь вдвоем, заставляла закипать кровь. Ведь стоит только протянуть руку. Он так близко, что я чувствовала его каждой клеточкой. Если развернуться, заглянуть в зеленые глаза и сделать шаг навстречу, но я гнала все мысли прочь, продолжая цепляться за спасительный подоконник, как будто он мог меня спасти, вернуть душевное равновесие. «Выдохни!» Еще раз потребовал он, и у меня от одного тембра его голоса перед глазами поплыли темные круги. Собрав всю выдержку в кулак, еще раз полностью выдохнула, чувствуя, как он крепко взялся обеими руками за ткань, натянул, а потом резко дернул. Раздается легкий щелчок, и плен платья ослабел и пропадает, так что я еле успела плотнее прижать его к груди. «Ну все, готово», — как ни в чем не бывало, сказал Артем. «Спасибо». Ответ получился тихим, сдавленным, на выдохе. Низко опустив голову, торопливо обошла парня, не в силах поднять на него глаза. Чувствовала кожей, что он смотрел на меня пристально, пронзительно, и от этого только плотнее прижимала к себе коварное платье. С дыханием справиться не получалось. Стояла перед рядом висящих на плечиках платьев и не могла выбрать. Какие-то пестрые пятна перед глазами. В голове ни одной мысли, какое надеть. Растерянно, ничего не соображая, переводила взгляд с одного на другое и обратно. В ушах шумела кровь, отдаваясь в груди эхом и невыносимой, почти болезненной, и стомой внизу живота. Хотелось обхватить себя покрепче руками и сидеть, не шевелясь, пока это безумие не отступит. Или забраться под ледяной душ. А еще лучше – просто набраться смелости и развернуться к нему лицом. Взгляд зацепился за что-то зеленое. Зеленый цвет успокаивает, умиротворяет. Поэтому, не раздумывая, потянулась за ним. Мои пальцы сжались на вешалке, и их тут же накрыла теплая ладонь Артема. Сердце подпрыгнуло кверху, а потом сорвалось вниз. С судорожным вздохом отдернула руку, прижав ее к себе, и отступила в сторону, осознав, что парень стоял прямо за мной. Настолько близко, что я чувствовала тепло от сильного тела. Зорин спокойно вернул платье обратно. «Кристин!» Слышала его тихий, напряженный голос. Молчала, замерев, словно неживая кукла. «Кристин, повернись ко мне, пожалуйста», — попросил Артема, а меня просто скрутило от его тона. Как заведенная, отрицательно мотала головой, отказываясь поворачиваться. Зорин так и стоял за спиной. Я чувствовала его дыхание на плече и жмурилась еще сильнее, понимая, что пропала. Артем молча взял меня за плечи и развернул к себе лицом. А у меня не было сил сопротивляться, только еще ниже опустила голову. Он так близко, что мне не хватало воздуха. Все тело превратилось в один оголенный клубок нервов, реагировавший на каждое его движение. Казалось, что я слышала стук его сердца. Настолько он был близко. «Тин, посмотри на меня». Я не могла. Уперлась глазами в его живот и замерла, будто парализованная, наблюдая, словно в замедленной съемке, как он протянул руку, взял меня за подбородок и легко, но требовательно поднял его кверху. Плотно зажмурилась, даже не думая, насколько по-детски это выглядит, а потом скинула с себя его руку. «Тём, я сейчас быстро соберусь и пойдем. Там уже все заждались». Жалко попыталась переключить его и себя на другую тему. «Плевать». От его интонации свело живот. Мне уже почти больно от нестерпимого желания прикоснуться к нему, но я стояла, словно скованная невидимыми цепями, так и не открыв глаза. «Посмотри на меня». Уже не просил, а требовал он. «Не могу». Получилось надсадно, с всхлипом. Я уже понимала, что выдала себя с головой. «Открой глаза», — прозвучал шепот над самым ухом. Это неожиданно, и я против воли пыталась отстраниться, сбежать, но сил хватило лишь на крошечный шаг в сторону. Дальше не отступить. Я в самом углу, в западне между битком, набитым шкафом и Зориным. Так и стояла, зажмурившись, чуть дыша, а в груди грохотало сердце. И все внутри кричало от отчаянного желания сделать шаг к нему, но в голове будто парализующий барьер. Почувствовала легкое касание к волосам. Он заправил непослушную прядь за ухо, а потом нежно провел большим пальцем по щеке. Простое движение, но меня словно током пронзило. Дернувшись в сторону, изумленно посмотрела на него и утонула в омуте зеленых потемневших глаз, забывая дышать. Вся моя вселенная в этот миг сузилась до одного пятна света, в центре которого был Артем. Все тело будто сковало. Рука, придерживающая платье, мелко подрагивала, и я вцепилась в ткань, с трудом сглотнула. Он смотрел на меня, не мигая, не отводя взгляда, от которого трепетала каждая клеточка. «Тём, не надо, пожалуйста», шептала, упираясь ладонью ему в грудь. «Не надо, что?» Так же тихо спросил он, накрывая мою руку ладонью, крепко прижав ее к себе, не давая ни сдвинуться, ни убрать. Словно завороженная наблюдала, как расстояние между нами медленно сокращалось. Пыталась остановить это сближение, оттолкнуть Зорина, но он легко преодолел жалкое сопротивление. Мне хотелось бежать, скрыться, прекратить это мучение. Сама себя не понимала. Хотела до одури, до ломоты во всем теле, но боялась сделать шаг навстречу. Он мне нужен, чтобы воплотить в жизнь мой план. Все удачно складывалось. Но подсознание отчаянно вопило, чтобы не подпускало к себе слишком близко, чтобы сохраняло голову холодной и ясной. Интуиция кричала, что все это плохо кончится, что финал моей игры может быть не таким, как я планировала. Он не дал сбежать. Крепко прижал мою вспотевшую, подрагивавшую ладонь к себе, а второй рукой уперся в полку на уровне моей талии, пресекая пути отступления. Я уже ничего не соображала от его тепла, запаха, стучавшего под ладонью сердца. Артем на несколько секунд замер, напряженно вглядываясь в мое лицо. Не знаю, что он в нем увидел, но в следующий миг словно с цепи сорвался. Прижал к себе, начал целовать лицо и шею отрывистыми голодными поцелуями, а я уворачивалась, пряча губы, пытаясь оттолкнуть его, несмотря на то, что с каждым прикосновением кровь в жилах закипала все сильнее. Я теряла над собой контроль, хотела большего. Артем обеими руками схватил меня за голову и, не давая отвернуться, впился губами в мой рот. Искры из глаз. И внутри все оборвалось. В голове уже ни одной мысли, только дикое желание быть с ним. Между бедер горячо и влажно. Зорин убрал руку с моего затылка и начал жадно гладить по плечам. По спине, заставляя дрожать, выгибаться ему навстречу, еле сдержала стон, понимая, что не могу больше. Хотела его до жути и плевать на все. С принятием этого факта по венам растеклось тепло и странное ощущение правильности происходящего. Судорожно вздохнув, легко, чуть уловимо, ответила на поцелуй, еще не до конца переступив внутренние барьеры. Зажмурившись, будто целуюсь в первый раз, почувствовала, как его язык требовательно проник в рот. Ласкал, завоевывал. Отталкивать уже не могла и не хотела. Рукой медленно провела по его плечу, шее и зарылась в коротко стриженные волосы, притягивая его к себе еще ближе. «Ты победил? Поздравляю! Мое право и искреннее восхищение! Негодяй зеленоглазый, ты все-таки добился своего!» Отвечала на его поцелуй со всей страстью, откинув в сторону непонятные сомнения, перешагивая через барьеры, сдерживавшие изнутри. Плевать на все. Мне мало его рук на своем теле, мало его всего. Хотела большего, гораздо большего. Мне надо было чувствовать его каждой клеточкой, каждым миллиметром кожи. Мне хотелось раствориться в нем, забыть обо всем остальном, хотя уже растворилась, уже забыла. Кроме него все потеряло смысл. Отпустила край бордового платья, который до сих пор судорожно прижимала к себе, и оно медленно, скользя по коже, стекло вниз на талию. Артем, тяжело дыша, оторвался от моих губ и опустил взгляд ниже. Я буквально ощущала, как по спине проходит сладкая судорога. Истома. И готова на все, лишь бы он дотронулся до меня. «Какая ты красивая!» прошептал зачарованно, пожирая мое тело голодным взглядом. И мне это нравилось. До безумия, до дрожи, до остановки сердца. Я привыкла к восхищенным мужским взглядам, но так на меня не смотрел еще никто и никогда. В его взгляде восхищение смешивалось с сумасшедшим желанием обладать. Откровенная похоть сливалась с чем-то теплым, волнующим, идущим изнутри. Наверное, именно осознание того, что он не просто хочет мое тело, а влюблен в меня до потери памяти, окончательно смело все ограничения в моей голове. Втянув живот и пятую точку, медленно, чуть покачивая бедрами, спустила платье ниже, пока, наконец, мои округлости прошли самое узкое место, и наряд упал к моим ногам бордовым облаком. Артем блуждал взглядом по моим изгибам, а потом посмотрел прямо в глаза. «Кристин!» Голос хриплый, грудной. «Если ты опять играешь, то сейчас самое время это прекратить. Еще пара минут, и я не смогу остановиться, даже если ты скажешь нет». Сделала к нему шаг, прижимаясь обнаженным телом. Грубая ткань его одежды неприятно прикасалась к коже, но мне было все равно. Это даже заводило еще больше. Встав на цыпочки, обвела его шею руками и заглянула в омут зеленых глаз. «Только попробуй остановиться», — прошептала чуть слышно, пройдясь кончиком языка по его губам, а потом медленно целуя, играя с ним. Зорин, похоже, наконец поверил, что это не шутка, и я действительно здесь, рядом с ним, и не собираюсь сбегать или отталкивать его. Чувствую жадные руки, гладившие спину, ребра, сильно сжимавшие ягодицы. Понимаю, что еще немного, и сойду с ума. Словно в бреду, не отрываясь от его губ, прихватила низ его футболки и потянула вверх, мечтая избавиться от лишних тряпок между нами. Зорин отрывисто стащил ее через голову и отбросил в сторону. А я, исступленно прижимаясь к нему, приходила в экстаз, когда пальцами прикасалась к каменному прессу, скользила по сильным рукам, загорелым плечам. Крепко обхватив меня за бедра, он рывком оторвал от пола, и я инстинктивно обвела ногами его талию, испытывая дикое удовольствие, прижимаясь к его груди, чувствуя под пальцами гладкую кожу пугрящиеся тугие мышцы. Остатками здравого смысла понимала, что он меня куда-то нес, но мне плевать. Куда угодно. Только не отпускай. Держи меня крепче. Прижимай к своему горячему сильному телу, а все остальное не имеет смысла. Когда оказались в моей спальне, разжала ноги и встала на пушистый ковер. Если бы он не держал меня, стекла бы на пол, потому что ощущение такое, будто ни одной кости в организме не осталось. Он сделал шаг назад, и я вынуждена отступать, пятиться, вцепившись в его плечи. Снова шаг, и снова отступление, и уже никаких сил терпеть это наваждение. Непослушными, подрагивающими руками вцепилась в пряжку ремня и принялась торопливо ее расстегивать, путаясь, дергая, злясь. Нетерпеливая, с чуть заметной усмешкой прошептал он. «Молчи!» Прошипела в ответ и облегченно выдохнула, когда, наконец, пряжка поддалась и, тихонько звякая, безвольно повисла. Мы уже добрались до кровати, ноги прижались к гладкой поверхности. Больше отступать некуда. И Артем снова толкнул меня, роняя на шелковое покрывало, а сам опустился сверху, опираясь на локти, чтобы не раздавить меня. Крышу снесло от тяжести его тела, от близости, от запаха. На минуту замерли, всматриваясь друг в друга. Я, как зачарованная, смотрела на него и уже ни о чем другом думать не могла. Артем снова поцеловал в губы, и я со стоном выгнулась, прижимаясь к его груди. Он покрывал мою кожу быстрыми поцелуями, оставляя влажную дорожку на шее, ключицах, спустился к груди, захватил в сладкий плен сосок, играя им, покусывал, целовал. А мне уже хотелось кричать от нетерпения. Чувствую, как его пальцы коснулись насквозь мокрых трусиков, сдвинули их в сторону, нежно поглаживая нереально влажные складочки, а потом медленно проникли внутрь. Сердце в этот момент зашлось так, что еще миг и потеряю сознание. Он снова целовал меня, продолжая двигать пальцами внутри, поглаживая трепетные стеночки. От нетерпения сводило все внутренности, поэтому опустила руки к ширинке и начала ее расстегивать. Непослушные дрожащие пальцы с трудом справились с пуговицей на джинсах и молнией. И я не могла сдержать стон, когда, наконец, мне удалось скользнуть внутрь и обхватить ладонью его горячую возбужденную плоть. Артем тоже больше не хотел и не мог сдерживаться. Отстранился от меня, отрывисто избавляясь от мешавшей одежды, и вернулся ко мне вновь. Наглые руки гладили тело, ласкали, заставляя выгибаться навстречу, закрывать глаза от удовольствия. Дыхание остановилось, когда Зорин притянул меня ближе к себе, коленом раздвинул мои ноги, и я с готовностью обхватила ими его талию. Легко толкнувшись, немного проник внутрь и остановился, тяжело дыша. «Черт, Кристин, я сейчас кончу». Он зажмурился. «А ты представь, что я старая толстая тетка с огромной, расплывшейся во все стороны грудью, волосатыми подмышками, усами и красными прыщами по всему телу». Участливо посоветовала ему, выгибаясь навстречу и медленно насаживаясь на него сантиметр за сантиметром, ловя просто дикий кайф. «Дура!» Тихо рассмеялся, зарывшись носом в мои волосы, и я против воли тоже захихикала, поражаясь тому, насколько с ним легко. Смех замер где-то в груди, когда он неожиданно резко толкнулся бедрами вперед, полностью погружаясь в меня. Широко распахнув глаза, смотрела на него, не веря в происходящее. Артем медленно отстранился, а потом снова резко вошел, выбивая из меня протяжный стон. Замер на несколько мгновений, любуясь моей раскрасневшейся физиономией. А я в ответ смотрела на него, чуть покачивая бедрами, наслаждаясь ощущением наполненности, соприкосновением наших тел, гладкостью его кожи, покрытой мелкими бисеринками пота. Склонившись, поцеловал глубоко, чувственно, исследуя языком мой рот и невыносимо медленно двигаясь. Мне хотелось, чтобы движения были резче, глубже, жестче, но он словно дразнил, заставляя нетерпеливо выгибаться. Стоило мне только попробовать ускорить ритм, как он придавливал своим телом, вообще лишая возможности двигаться, не давая ни единого шанса перехватить инициативу, и продолжая целовать так, что голова кружилась, и по телу пробегала сладкая истома. Я готова была царапаться, кусаться, лишь бы прекратить эту пытку. Тело горело от его прикосновений, от звуков, с которыми соприкасались наши тела. Разум отключался. Отчаянно цеплялась за его плечи, заходясь в эйфории от ощущения тугих перекатывающихся мышц под ладонями, от движений горячего члена глубоко внутри меня. Поцелуй становился неистовее. Зорин словно голодный впивался в мои губы. Наглые руки бесстыже исследовали тело, заставляя замирать и дрожать от ощущений, словно разрывающих изнутри. Движения становились все быстрее, глубже, вынуждая исступленно стонать, прижиматься к нему. Я чувствовала, что сильно царапаю широкую загорелую спину, но не могла сдержаться, словно внутри бился дикий зверь. Смотрела на него безумным взглядом, чуть ли не скуля от неудержимого желания и нетерпения. «Дикая!» — тихо шептал, проходясь губами по щеке, плавно переходя на шею, отчего снова побежали мурашки. «Тём, хватит, я больше не могу!» Чуть ли не хныкала, умоляюще глядя на него, а он распластал меня на постели, нависая сверху, сводя с ума движениями внутри меня. Мне сладко и больно одновременно, хочется разрядки, но он намеренно останавливался, каждый раз подведя к самому краю. Уткнулась носом в его плечо, с упоением вдыхая его запах, с каждой секундой все больше теряя рассудок. Не удержавшись, прикусила кожу над ключицей. Сильно, да отметины, но мне плевать. Зорин оттолкнул меня от себя, покрывая лицо и шею быстрыми, беспорядочными поцелуями, а я с надрывным стоном все сильнее выгибалась, подстраиваясь под его ритм, с каждым разом чувствуя, что он проникал все глубже, растягивал, наполнял. Потом снова остановился и отстранился, полностью выскальзывая из меня, и, направляя член рукой, начал мучительно медленно тереться им о нежные, безумно влажные складки, доводя меня до исступления. «Если ты собираешься и дальше мучить меня, то я сама это сделаю». Глядя ему в глаза, бесстыдно опускаю руку вниз, томно провожу по своей груди, животу, начинаю откровенно себя ласкать. Он завороженно наблюдает за моими действиями. Внизу все влажно, трепетно, чувствительно. Все нервные окончания в возбужденном состоянии, поэтому каждое прикосновение, каждая ласка под его взором заставляло меня мелко дрожать и замирать в предвкушении разрядки. Артем горящим взглядом наблюдает за откровенными движениями моих пальцев, продолжая нежно водить головкой по возбужденной плоти, а я наблюдаю за ним. Как же мне нравится он в этот момент, весь целиком. Его идеальное загорелое тело, его руки, глаза, смотревшие на меня так, будто никого прекраснее нет на всем белом свете. Его запах сводил с ума, а хриплое отрывистое дыхание лишало силы воли. Чувствуя приближение оргазма, начала ласкать себя еще более откровенно, выгибаясь и невольно прикрывая глаза от неописуемого удовольствия. Артем с рычанием оттолкнул мою руку, завел ее мне за голову и придавил к подушке. Потом поймал вторую и также ее блокировал. «Тём, пожалуйста!» — шептала со слезами на глазах. «Я сейчас с ума сойду!» Он замер на пару секунд и, не обращая внимания на мои попытки высвободиться, выдернуть руки из его захвата, горящим взглядом прошелся по моему разомлевшему телу, а потом одним толчком вошел на всю длину, срывая с моих губ протяжный то ли стон, то ли крик. «Я хочу слышать тебя». В хриплом голосе чуть ли не приказ, и я не видела причин ему отказывать. «Покричи для меня». Артем со стервенением вколачивался в мое тело, все так же удерживая за головой обе мои руки и сильно сжимая бедро. А я уже ничего не соображая, извивалась под ним, кричала, стонала, запрокинув голову, стремясь к нему навстречу, мечтая, чтоб никогда не останавливался. Несколько глубоких мощных толчков, и я будто сорвалась в пропасть с огромной высоты. Тело содрогалось от сильного, почти болезненного оргазма, и я не смогла удержать крик. Артём ловил его губами, целуя, выпивая до дна. Я словно во сне чувствовала, как он выскользнул из меня, перевернул на живот, заставил встать на четвереньки, гладил, покрывая спину поцелуями, прикусывая кожу рядом с татуировкой. Его ладонь надавила на поясницу. «Прогнись!» Я дурела от его голоса, от полуприказного тона. «Еще!» Прогнулась, одной рукой опираясь на подушку, а второй вцепившись в изголовье кровати. Он снова вошел в меня одним резким движением, заполнив полностью. Из-за смены позы ощущения совсем другие, и я чувствовала, как снова уплываю, как разгорается огонь внизу живота. В движениях Артема не осталось нежности, сдержанности, только похоть, безумное желание обладать. С силой сжав мои бедра руками, он буквально насаживал меня на себя, не останавливаясь ни на секунду. Комната наполнилась моими всхлипами, его дыханием, влажными звуками, с которыми соприкасались наши тела, запахом секса. От всего этого голова шла кругом, терялась связь с действительностью. Я не могла больше это выдержать. Мне не хватало воздуха. Сердце билось так, будто еще чуть-чуть, и разлетится на осколки. По щекам катились крупные слезы. Умоляла его, сама не зная о чем, задыхаясь. В какой-то момент его руки скользнули на талию. Он рывком поднял меня с четверенек. И вот я уже стояла на коленях, прижимаясь спиной к его животу, запрокинув голову ему на плечо. Одной рукой зарылась в его волосы, а второй впилась в его бедро, ногтями терзая кожу. Ему, наверное, было больно, но мне плевать. Он за подбородок развернул мое лицо к себе и поцеловал в припухшие, соленые от слез губы, не прекращая двигаться внутри. Гладил мой живот, ласкал и сжимал грудь, а потом спустился ниже и накрыл нежное местечко. От новой ласки я вздрогнула, пытаясь отстраниться, потому что этого я уже не могла выдержать. Это выше моих сил. Но Артём не дал сдвинуться. Крепко прижимал к себе и пальцами продолжал бесстыдно исследовать мое тело. Он целовал шею, иногда больно прикусывая нежную кожу, сразу гася боль сладким прикосновением языка. Наверное, останутся отметины. Но мне было все равно. Выгибалась еще больше, когда услышала хриплый шепот над самым ухом. «Кристинка, девочка моя, давай, кончай!» Это прозвучало так эротично, что я будто по заказу почувствовала, как изнутри поднимается горячая волна, сметая все на своем пути, и превращается в цунами. С протяжным стоном прижалась к нему, содрогаясь от невероятного оргазма. А он шептал, опаляя кожу горячим дыханием. «Умница моя!» С каждым движением увеличивая темп, несколько резких до сладкой боли глубоких толчков, и с низким глухим рычанием он кончил, прижимая меня к себе так крепко, будто боялся, что исчезну. Без сил мы повалились на смятую постель, тяжело дыша, будто бежали марафон. Все потные, липкие, но бесконечно довольные. Минуту спустя я поняла, что проваливаюсь в блаженное коматозное состояние, из которого меня и конец света не выдернет. Свернувшись в клубочек, прижалась спиной к Артему и уже сквозь дрему почувствовала, как он меня обнял и нежно поцеловал в плечо.